И вдруг меня озарило, будто луч прожектора выхватил из темноты наш тогдашний праздничный стол, и я увидел всех, кто за ним сидел. С этого мгновения я понял все. И весь дальнейший разговор воспринимал уже механически. Костя. Володя, мы знаем, при каких обстоятельствах ты потерял руку. Скажи, ты действительно примирился с Андрюшкой? Володька. Не до конца. Все-таки, ребята, где-то заноза сидела. Головой понимал и простил, а пустой рукав то и дело напоминал. Костя. Когда ты ушел домой? Володька. Можно ответить по-другому? Я и не знал тогда, кто такой Лыков. Ребята мне о нем никогда не рассказывали. Костя. Допустим, что не знал. Тогда когда же ты ушел домой? Володька. Чего ты, дьявол, даже не помню. Принял я хорошо. Может, кто меня провожал? Наташа, ворчливо. Не тебя, а ты меня провожал. Хорош гусь. В автобусе тебя развезло, со стыда готова была сгореть. И не бросать же на улице, домой привезла. Змеи-соседки потом Сереже накапали, что я с чужим мужиком связалась. Серега, точно накапали. Брал за воздухопровод. Наташа, покорно, брал. Господи. Елизавете Львовне стало плохо. Над ней захлопотали птичкой Наташа, с помощью Васи и Кости отнесли на веранду, уложили на тахту. Дальше по памяти пленка кончилась. — Зря ты, Гришка, затеял эту бузу, — буркнул Володька, — попал пальцем в небо. Он еще что-то говорил, потом вернулись Вася, Костя и птичка. Тоже что-то говорили, кажется, что ничего страшного, простой обморок, но я их не слушал. «Костя», — сказал я, — «дай слово». «Валяй», — устало разрешил Костя. «Память, ребята, у нас дырявая, стариковская. Вот Елизавета Львовна постарше нас, но вспомнила, а мы бродим вокруг да около». «Мишка, ты ведь тоже вспомнил, а, друг?» Мишка стал очень бледен. «Мишка, — продолжал я, — или я последний кретин, или ты сейчас же, сию минуту, что-то нам расскажешь. Ты ведь не предавал Андрюшку?» «Нет». «Знаю, что не ты. Но донос был». «Был». — коротко ответил Мишка. Все вскочили. — Был, — повторил бледный Мишка. — Ты в этом уверен? — не скрывая волнения, спросил Костя. — Да, — ответил Мишка. — Я его видел. Я-то уже знал, чей донос, но остальные еще не догадывались. — Почему ты молчал? — заорал Володька. — Имя! — Тише, — попросил Мишка. — К черту! — Володька грубо выругался. — Хоть во всю глотку ори, кто? Ну, ткни пальцем, кто? — Ради бога, тише! — умоляюще проговорил Мишка. Елизавете Львовне и так плохо. — Не верю, — еле слышно пролепетала птичка. «И правильно делаешь, что не веришь», — сказал я. «Мишка не зря просит». «Тише, ребят, рассказывай». И вот что рассказал Мишка. Через 3 дня после ареста Андрюшки Мишка шел домой из спецсовета. Его остановили 2, предложили сесть в машину и привезли на Лубянку к Лыкову. В кабинете был еще один человек с внешностью громилы, который сидел сбоку. Лыков многое припомнил Мишке, и врага народа отца, от которого Мишка не пожелал отказаться, и дружбу с идеологическими диверсантами, братьями Аникиными, один из которых публично клеветал на товарища Жданова, а другой сочинял антисоветские пасквили и прочее. Поэтому, предупредил Лыков, перед Мишкой имеются два пути. Первый — отправиться на лесоповал лет на 10, а второй — чистосердечно доложить, как проходил антисоветский шабаш на дне рождения у Аникиных, кто и что говорил. Мишка ответил, что быстро с первой чарки захмелел и ничего не помнит, после чего Лыков мигнул сидевшему сбоку громиле, и тот дважды ударил Мишку под ребра и в живот. Мишка упал, его вырвало. Громила взял его за шиворот и усадил на стул. А Лыков снова спросил, не выбрал ли Мишка себе свой путь. Мишка повторил, что ничего не помнит. Лыков стал угрожать, вытащил из ящика стола и показал пистолет. Но тут зазвонил телефон, Лыков снял трубку. Наверное, услышал что-то для себя приятное, потому что неожиданно пришел в хорошее настроение, сделал знак громиле, и тот ушел. И завел с Мишкой задушевный разговор о том, что каждый честный советский человек должен помогать органам в их борьбе с врагами народа, и он, Лыков, верит, что Мишка все припомнит и позвонит поэтому. Он дал бумажку с номером телефону. Ну, а если не припомнит и не позвонит, пусть пеняет на себя. Затем дал подписать бумагу о неразглашении, добродушно поведал о том, что происходит с теми, кто разглашает, и отпустил. Я думаю, что его повысили, перевели в другое место, и он просто обо мне забыл, — продолжил Мишка. Но это не все. Пока он говорил по телефону, я успел взглянуть на лежавший на столе листок бумаги. И я узнал почерк. Чей? Сдавленно спросил Вась. «Павлика Морозова», — сказал я. «Верно, Мишка?» «Да», — кивнул Мишка. «Я узнал почерк моего ученика Игоря Волохова. Но думаю, что подписали двое — Игорь и Юрий. Они крепко держались друг друга». «Почему ты столько лет молчал?» — сурово спросил Вася. Мишка понуро опустил голову. «Я боялся. Я сама позвала их на пельмени, хватаясь за голову, воскликнула птичка. Они сидели целый час. Еле и слушали. Будь я проклята! Будь я проклята!» «Простите меня», — скорбно сказал Мишка. «Я боялся». «Будь я проклята!» — в голос рыдала птичка. «Любимого погубила своими руками!» Я сел рядом и стал гладить ее по голове. «Плачь, родная», — говорил я. И у самого глаза были на мокром месте. «Выплачь наше горе. Давайте, ребята, напьемся. А вот станет легче. Не вернуть нам Андрюшку. Мир его праху». Так и закончилась эта история. Не стал я мстить. И Елизавету Львовну пожалел, и ее ни в чем не повинных внуков. И вообще не по душе мне мстительность, что-то в ней есть низменное, никого никогда она не сделала чище и благородней. К тому же не так уж долго осталось топтать землю, и за то время, что осталось, мне очень нужно посеять доброе, вечное в Андрейкиной душе и любить старых друзей. Теперь уже ничто нас не разлучит. Проверено, мин нет.